конце концов, даже если ничего не сделать, век смертного не такой уж и длинный, тихо прошептал себе под нос мужчина, но это слишком интересный оппонент, чтобы ждать его смерти, сама вселенная велит мне начать игру, и кто я такой, чтобы отказаться. Москва, клановый квартал Распутиных. Некоторое время спустя, после разговора с богиней я еще некоторое время сидел в беседке, окончательно формируя свою мысль, после чего направился в подвал. Мне изрядно надоело быть слепым, поэтому я решил, что пора это все исправить. Да, у меня были фамильяры, и теперь они даже могли отдаляться от меня на достаточное расстояние, но коты нужны мне рядом, так что мне придется использовать одно из умений, к которому я очень давно не обращался. Опустошив одно из хранилищ ядер, я направился в один из самых дальних углов подвала и начал работу. Разложив ядра на полу, я начал рисовать нужную фигуру, и когда все было готово, я потянул силу из ядер. Фиолетовый вихрь в центре фигуры постепенно начал обретать человекоподобную форму, и где-то через минуту фигура приняла окончательную форму и уставилась на меня темными провалами глаз. «Слушаю и повинуюсь, хозяин», безэмоциональный голос существа прозвучал прямо у меня в голове, и я расплылся в довольной улыбке. Хаоситский разведчик получился даже сильнее, чем я думал, вот только одного мне было мало. «Постой пока в сторонке», приказал я ему, «когда я закончу, получишь приказ». Существо кивнуло и отошло в сторону, а я продолжил работу. Таких разведчиков мне нужно минимум 10, так что придется потратить еще какое-то количество ядер. «Прости, деда, но придется опять гнать наших защитников по аномалиям, хе-хе». Скандинавия. Локи стоял опять на вершине одинокой горы и размышлял о том, что произошло недавно. Появление еще одного бога он никак не прогнозировал, но эта богиня была не очень сильной, а он хорошо скрыл свои настоящие возможности, так что она приняла его за одного из слуг. Локи пришлось даже изображать раболепие и страх перед ней, но что не сделаешь ради того, чтобы добиться поставленных задач. Сидя за одним столом с другими пришлыми и богиней, он услышал много нового, и теперь богу нужно было время, чтобы уложить все по полочкам и включить все это в свои планы. Вдруг пространство за спиной бога затрепетало, и из портала вышла Марана. «Локи!» — яростно прошипела она, — «ты нас подставил!» «Марана, дорогая!» — бог улыбнулся самой обаятельной из своих улыбок, — «ну как ты могла такое подумать? Я просто был занят, пока вы дрались, я внедрялся в местный новый пантеон». Локи поморщился, и... «Кстати, у меня есть новости». «К демонам твои новости», — отмахнулась Марана, — «у меня они тоже есть, и они куда хуже твоих. Малыш побывал на плане теней и пообщался кое с кем. В общем, теперь он знает про вечных и готовится к схватке с ними». «Он сумасшедший», — Локи удивленно уставился на богиню смерти, — «против вечных даже я не рискну выйти, хотя я был одним из немногих, кто был в состоянии их обнаружить. Он же пока больше человек, чем бог, для вечного он на один зуб». «Вот и попробуй это ему объяснить», — огрызнулась Марана, — «у меня лично ничего не получилось». «Так, с этим разберемся позже», — Локи нахмурился, — «если бы ты дала мне договорить, то узнала бы о том, что появилась новая богиня, у которой та же цель, что и у вашего прошлого противника, а именно убить парня и тебя. И, в отличие от первого, это не собирается бросаться в бой, а хочет для начала все разузнать про вас. Сама понимаешь, помешать ей я не могу, и раскрыть себя тоже не могу, моей силы недостаточно, чтобы победить в открытом бою». «Как будто бы ты когда-нибудь дрался в честном бою», — недовольно фыркнула Марана. «Ладно, если это все, то мне пора возвращаться, у меня, в отличие от некоторых, достаточно работы». После этих слов богиня смерти растворилась в пространстве, а Локи загадочно улыбнулся. Марана могла злиться сколько угодно, но она прекрасно понимала, насколько выгодно иметь тут, на севере, свои глаза и уши, а значит, будет помогать по мере своих сил. Бог обмана и магии еще раз вдохнул морозный воздух севера и, подойдя к краю, прыгнул. «Пора возвращаться обратно, мало ли что эти отрыжки троллей придумали за это время, нельзя их надолго оставлять». Москва, клановый квартал Распутиных. Час спустя. «Итак, вы все поняли?» — я смотрел на шеренгу из 15 разведчиков, и когда те кивнули, взмахнул рукой, отпуская их. Теперь я был уверен, что ни одна падла не пройдет мимо них. Троим я приказал патрулировать столицу, а учитывая их специализацию, они точно знали, что искать. Еще троих я отправил в Тобольск, этот город тоже не стоит упускать из виду, А вот с остальными все было не так просто. Двух разведчиков я направил на север, еще двух на юг, а остальные полетели в сторону востока, а точнее Поднебесной. Почему-то я был уверен, что тот самый Вечный именно там скрывается, учитывая численность узкоглазых, там легко мог бы скрыться даже миллион, не то что одна особь. Выбравшись из подвала, я направился к себе в комнату, принял душ и, переодевшись в чистое, лег в кровать. Вот только поспать мне не дали, когда я почти уже провалился в сон, один из разведчиков показал мне очень занимательную картину, настолько занимательную, что сон как рукой сняло. И вот это все время было прямо у меня под носом. Глава 20. Москва. Дворец Распутиных. Пока я размышлял о том, как мог быть настолько слеп, разведчик продолжал транслировать мне картинку того, что обнаружил. Десятки, а то и сотни следящих артефактов, которые контролировали буквально весь город. Нет, я, конечно, все понимаю, но это уже форменная наглость. Мне хватило картинки, чтобы понять, что эти самые артефакты не имеют никакого отношения к нашей империи, ведь все они были созданы с помощью силы крови, а значит, где-то на планете есть грант крови, что маловероятно, либо кто-то убил несколько десятков тысяч человек и сделал вот это все. Второй вариант почему-то казался мне более правдоподобным, поэтому я попросил разведчика отследить, куда ведут нити от артефактов, и через несколько минут существо показало мне небольшое здание в одном из рабочих районов города. Ничем не примечательный двухэтажный дом из красного кирпича, именно туда вели все нити. «Хозяин, ты же не собираешься туда идти?» Рядом с кроватью появился черный. «Как раз таки собираюсь», — мрачно ответил я, — «тебе напомнить, где мы в последний раз видели такое и чем все тогда закончилось?» «Я все помню, хозяин», — потупился фамильяр и тут же исчез. «Помнит он», — проворчал я, натягивая одежду, — «я тоже помню», — перед глазами тут же возникли картинки прошлого, а именно одного мрачного мира, куда меня занесло после очередной хорошей драки с демонами. Именно там я впервые столкнулся с кровавыми жрецами, людьми, что полностью извратили свою суть. Эти существа, а по-другому их назвать нельзя, уже давно потеряли все человеческое и относились к остальным как к мясу, которое подходит только для одного – жертвы. Поначалу эти придурки не распознали мою силу и попытались также пустить в дело свои костяные кинжалы, а когда поняли, что ничего у них не выходит, захотели меня купить. Вот только единственное, до чего они додумались, это предложить мне рабов, по большей части маленьких мальчиков и девочек. В общем, исчез этот культ за несколько дней, а в том мире меня еще долго будут помнить. В том мире я столкнулся точно с такими же артефактами, которые были призваны следить за населением. Жрецам нужны были послушные рабы, бунты они не любили. Взяв с собой клинки, я скользнул в тени и направился в сторону ворот. Проходя мимо бойцов, я то и дело слышал обрывки фраз, судя по настрою, многие из дружинников были напряжены и не знали, что вообще происходит. Надо будет обсудить этот вопрос с дедом, нельзя, чтобы дружина нервничала. А лучший способ избавить их от нервов, это найти им занятие. Выбравшись за пределы города, я поймал такси и указал адрес, куда нужно ехать, благо разведчик показал мне табличку с этим самым адресом. Таксист еще как-то странно на меня посмотрел, но несколько хрустящих купюр сделали свое дело, и он молча поехал в нужную мне сторону. 40 минут спустя, мы на месте, ваше благородие, тихо произнес таксист, останавливая автомобиль, только я бы не рекомендовал вам туда идти. Не знаю почему, но по ночам в этом районе очень много людей пропадает, жандармы несколько раз устраивали облавы, но ничего не нашли, а люди как пропадали, так и пропадают. Благодарю, но мне такое не грозит, я улыбнулся, хорошей вам ночи, а я пошел, выскользнув из авто, я тут же погрузился в тень, где ко мне подошел разведчик, что-то новое было, поинтересовался я, ничего, мысленно ответил он, никто не входил и не выходил, проникнуть в дом я не могу, на нем защита, сильная защита, это я и без тебя знаю, я отмахнулся, ладно, продолжай патрулировать окрестности. А я пошел, выйдя из тени, я направился к дверям этого дома. Чем ближе я подходил, тем сильнее я чувствовал ауру смерти этого места. И почему никто до сих пор не обнаружил его? Есть кто дома? Я громко постучал в стальную дверь. Открывайте, мне подсказали, что у вас тут можно хорошенько повеселиться. В двери открылось небольшое окошко, и я увидел красные глаза мужчины, но тот быстро отошел так, чтобы можно было видеть только нижнюю часть его лица. «Ты перепутал, малец, бордель дальше», — со смешком произнес он, — «иди по-добру по-здорову». «Прости, дядя, но у меня другие планы». Один из божественных клинков мгновенно оказался у меня в руках, и я прикончил ублюдка прямо через дверь, строго запретив клинку поглощать эту силу. В отличие от хаоса, эта гадость намного хуже, ведь по сути ты поглощаешь вместе с силой частички души тех, из кого эти изверги выкачивают кровь, а нам это не надо. Создав несколько теневых лезвий, я аккуратно срезал толстый засов и потянул дверь на себя. Она бесшумно открылась, и в нос ударил запах, который можно встретить только на скотобойнях. На выход, ребятки, поморщившись, я мысленно обратился к фамильерам. Кажется, нам придется немного повоевать. Фамильеры появились рядом и сразу же увеличились в размерах, после чего мы направились вглубь здания. Каждый квадратный сантиметр стен, потолка и пола был пропитан чужеродной силой, ее было так много, что мне пришлось накинуть на себя дополнительные щиты, и только после этого я смог немного выдохнуть. В самом здании никого не было, ну, кроме трупа, что раньше был живым, вот только я прекрасно знал, что мне нужно искать, и через несколько минут обнаружил искомое, неприметную дверь, что вела в подвал. Так, коты, а теперь вспоминаем, как нужно убивать этих ублюдков. Я внимательно глянул на фамильеров, не дайте им вас сцапать, у меня сейчас нет столько силы, как раньше, так что бьем сразу, бьем на поражение, вы меня поняли. Да, хозяин, хором ответили фамильеры, и мы начали спуск. Где-то через минуту я услышал голоса, которые тянули какую-то песню, и взял в руки второй клинок. Если тут будут полноценные кровавые жрецы, то пострадает весь район. Эти твари не слишком хорошо умеют управлять силой, но зато ее у них достаточно много, чтобы не думать о последствиях и каждый раз бить в полную силу. Когда мы наконец-то дошли до подножия лестницы, то перед нами открылся огромный зал, в котором чадили свечи, горели магические светильники и стояли на коленях люди. Хотя какие это люди, судя по их аурам, почти половина из них уже на той стороне, а остальные вот-вот изменятся, а значит, никого жалеть не надо. Я прикинул, куда лучше ударить, когда на сцене появились новые лица. Несколько фигур в красных балахонах тащили к центру зала трех девушек, от которых пахло безысходностью. Судя по аурам, они все были одаренными, а еще точно были девственницами, кровь таких всегда имела особую силу, и жрецы прекрасно знали об этом. «Поможем девам», в голове возник голос Серого, «если что, я могу ударить по пространству, хозяин, ты же знаешь, один удар, и тут никто не выживет». «Вот именно, что никто, а нам нужно, чтобы девушки выжили», я похлопал фамильера по холке, «не переживай, я знаю, что делать, не в первый раз уже, по моему сигналу бейте, вы сразу поймете, какой у меня сигнал». Фамильеры кивнули, а я прикрыл глаза и потянулся к силе. В моем арсенале были конструкты, способные уничтожить сразу огромное количество врагов, но все они упирались в количество силы. Каждый такой конструкт мог опустошить мой нынешний источник. Но на этот раз у меня не было выбора, да и если что, источники фамильеров останутся полны, так что ничего страшного. Я выстраивал перед собой нужный конструкт, и к тому моменту, как все было готово, твари дотащили девушек до центра зала, а один из жрецов достал из-под балахона кривой костяной кинжал, весь испещренный символами. Смотреть на это дальше я не мог, поэтому активировал конструкт и тут же прикрыл глаза, ведь я знал, что будет дальше. Картину происходящего в зале показали мне фамильеры, и я был доволен. Суть примененного конструкта была в том, что каждый, кто хоть немного использовал магию крови, получал внутри своего источника по небольшому огненному шару. Такой маленький, почти незаметный шарик, который тем не менее работал идеально, а именно сжигал к хренам все внутренности этих ублюдков, и на землю падала уже пустая оболочка. Где-то через минуту все закончилось, и, открыв глаза, я усмехнулся. Груда тел и три девчонки в центре, вот и все, что осталось тут, а значит, можно идти. Но не успел я развернуться, как меня тут же окликнули. «Господин, подождите нас». Сразу три голоса прозвучали в унисон, а я понял, что тихо убраться отсюда не получится. А жаль, я надеялся, что получится избежать допроса от деда, но, видимо, придется еще раз серьезно поговорить. Демоны, и почему в этом мире оказались и жрецы крови, а главное, как эти ублюдки сюда попали. Нет, этот мир явно имеет какую-то тайну, и я очень сильно хочу узнать, в чем дело. Южный континент Нового Света, вы тоже это почувствовали, братья?» Тощая фигура в красном балахоне словно бы принюхивалась. «Одна из наших закладок только что была уничтожена». «Русские», — флегматично ответил другой жрец крови, «а я предупреждал, не стоит соваться в их столицу, божественная защита над городом все еще стоит». «Ты знаешь, зачем мы это сделали, брат?» — огрызнулся первый. «Силы много не бывает, крови много не бывает. Мы не можем позволить себе резать местных, их осталось не так уж и много. Нужно, чтобы численность населения немного восстановилась». «Да-да, я все помню», — отмахнулся второй жрец, «но я говорил, что не нужно лезть в столицу русских. Теперь мы потеряли подготовленных проповедников и жрецов, но, что страшнее, мы остались без кристаллов крови. А они главное, ты не забыл, у нас недостаточно кристаллов, брат, а единение все ближе и ближе. Если мы не успеем в срок, все то, что мы делали за это время, окажется бессмысленным. Может, попросить помощи у Вечного?» — задумчиво произнес первый, смотря на ступенчатую пирамиду. Он уже предлагал работать совместно. «У нас разные цели», — поморщившись, ответил второй. «Вечный хочет взять этот мир в свои руки и выжать из него все соки, нам же нужно совсем другое». «Ну, никто не говорит, что мы будем постоянно работать с ним», — коварно улыбнулся первый. «Просто используем его в своих целях, а потом пустим ему кровь. Всегда мечтал посмотреть, из чего сделаны эти ублюдки, столько силы, просто представь, его кровь можно будет использовать веками. Ты вечно тянешь нас в какие-то авантюры, Имир», — устало выдохнул второй, — «но сейчас в твоих словах есть резон, так что я согласен. Собираем круг, нужно обсудить это с остальными». Москва, дворец Распутиных. Час спустя. «Вот скажи мне, Костя, ты вообще без приключений не можешь?» Заспанный дед смотрел на девушек за моей спиной, демонстративно игнорируя меня. «Может, наконец-то представишь мне этих юных созданий, Лера, Таня и Настя?» — с усмешкой ответил я. «А насчет приключений, деда, так они меня сами как-то находят, честное слово. После боя я решил немного прогуляться по ночной столице и совершенно случайно наткнулся на место, где какие-то твари проводили кровавые ритуалы. Вот там я этих девушек и нашел, точнее, спас, ведь еще немного, и их бы тоже убили. Кстати, они все одаренные, но при этом не имеют отношения к родам. Мы, конечно, можем дать им немного денег и отпустить на все четыре стороны, но девочки захотели присоединиться к нашему роду, и я подумал, почему бы и нет». «Демоны с тобой», — отмахнулся дед, — «но они тогда на твоей совести. И постарайся хотя бы завтра весь день быть дома, я планирую утром поехать к императору на разговор, а ты сиди тут и жди, понятно?» «Понятно, деда». «Ну вот и хорошо», — старик широко зевнул. «Ладно, я обратно спать, и ты тоже, только сначала покажи девушкам свободные комнаты, хорошо хоть у нас они есть. И да, внук, когда у тебя будет жена, не вздумай приводить в дом женщин, если не хочешь, конечно, ночевать где-нибудь на улице». Старик хитро улыбнулся. «Это так, маленький совет от человека, который прожил довольно долгую жизнь». После этих слов он исчез в тени, а я развернулся к троице за моей спиной. «Ну что, пошли, покажу вам ваши комнаты. А можно мы с тобой?» — как-то не смело спросила Таня, а Лера с Настей тут же закивали. «Со мной?» — я задумался. «Хм, кровать у меня большая». «Ладно, пошли, хе-хе». Африканский континент, демонический дворец. После смерти лорда некоторое время демоны были без предводителя, и некоторые особо ушлые индивиды присматривались к трону, тем самым желая получить больше силы, но не успели, так как с демонического плана появился новый предводитель. Огромный лорд, куда мощнее предыдущего, просто появился в тронном зале, игнорируя всю защиту этого места, словно для него ее и не существовало. «Господин», — демоны-гвардейцы тут же рухнули на колени перед лордом. «И это все, что у вас тут есть?» — как-то лениво спросил лорд. «Я думал, тут меня встретит хотя бы несколько настоящих легионов, но вместо этого я вижу мелких бесов и слабых демонов, и вот с этим мне предстоит взять под контроль этот мир». Лорд рухнул на трон, отчего тот затрясся. «Ладно, плевать, тащите сюда суккуб и выпивку, я хочу отдохнуть, а потом я покажу вам, как нужно ставить на колени мелких людишек». Императорский дворец, утро. Наставник, — Алексей поднял голову и уставился на Владимира Николаевича удивленным взглядом, — «я не ждал тебя сегодня в гостях. Еще вчера я не думал, что мне придется сюда ехать, государь», — как-то мрачно произнес князь, — «но случилось кое-что неприятное, и я решил обсудить с тобой кое-что. Я тебя внимательно слушаю». Император подобрался, говори. «На мой квартал опять напали», — медленно начал Распутин. «Не то чтобы я жалуюсь, с врагом мы справились, хотя конкретно эти были очень сильны. Но так не может дальше продолжаться, государь. Ко мне уже заходит как к себе домой, а ты сам знаешь, у меня внучки, маленькие девочки, которых я не хочу потерять. Поэтому я решил, что для моего рода будет лучше, если мы вернемся в Тобольск». «Стоп», — император нахмурился, — «наставник, ты не можешь меня сейчас бросить, сейчас, когда мы только-только начали делать то, о чем так давно мечтали. Это же ты меня учил, что идти нужно до самого конца, разве не так?» «Я готов идти до конца, государь, но что будет с моим родом, когда я умру?» — спокойным тоном спросил Владимир Николаевич. «Да, Костя силен, но он воин, а не управленец. А кто о моих внучках позаботится? Ты в конце концов мой советник», — предпринял еще одну попытку император. «Отправь внуков в Тобольск, окружи их дружиной, нам нужно еще немного, совсем немного, и тогда мы получим то, о чем давно мечтали, чистую, правильную империю, где перед законом равны все, что аристократы, что простые люди». «Хорошо, государь, я подумаю над твоим предложением», — тяжело вздохнув, ответил Распутин. «Но если угроза жизни моим близким не исчезнет, я все же уеду. Я достаточно отдал сил, времени и нервов на благо империи, чтобы позволить себе наконец-то заслуженный отдых». После этих слов князь поклонился и покинул кабинет, а император некоторое время смотрел в одну точку. Встрепенувшись, Алексей потянулся к Видону и, найдя контакт Орлова, набрал его. «Князь, мне нужны ваши особые отряды». Алексей поморщился. «Они сегодня же должны встать на защиту кланового квартала Распутиных». «Государь, вы уверены?» — изумленно переспросил глава тайной стражи. «Уверен», — раздраженно рыкнул Алексей. «И да, вызови ко мне Суворова, мне надо поговорить с князем. Местоположение неизвестно». Мужчина и женщина напряженно смотрели на целую вереницу рун, которые горели перед ними золотым светом. Постепенно сияние усиливалось, а под конец они услышали звук, с которым лопается стекло, и в лицо тут же ударил горячий ветер, несущий мелкие частицы песка. «У нас получилось?» — со слезами на глазах спросила женщина, на что мужчина улыбнулся. «Да, дорогая, у нас все получилось». Глава 21. Клановый квартал Распутиных. Утро. Открыв глаза, я понял, что нахожусь в кровати не один, по обе стороны лежали девушки, и мне пришлось постараться, чтобы выбраться из кровати и никого не разбудить. С улыбкой вспоминая вчерашнюю ночь, я быстро принял душ и спустился на первый этаж, где меня уже поджидал дед. «Ну что, внучок, хорошо провел ночь?» — ехидно поинтересовался старик. «Можешь не отвечать, по твоему лицу вижу, что хорошо. А я уже успел с утра съездить к императору, поговорить. И что сказал государь?» Я сел за стол и, налив себе свежего чая, сделал глоток. «Он принял твое решение уехать?» «Не совсем», — поморщился старик. «Он попросил меня немного потерпеть, и я склонен согласиться на его предложение. Все-таки, если откинуть в сторону эмоции и посмотреть на ситуацию под другим углом, Алексей прав». Дед закинул в рот горячий блин и зажмурился. «Но вот что делать с внучками?» «А что с ними делать?» Я вопросительно глянул на старика. «Я понимаю, что ты переживаешь, деда, но Тобольск...» Я покачал головой. «Уж лучше заморочиться с защитой конкретно тут, чем опять возвращаться. Да и источник, он тут. Так что давай-ка мы подумаем, что мы можем сделать для того, чтобы превратить квартал в неприступную крепость». «Пожалуй, ты прав», — дед кивнул. «Вот только я никогда не был силен в защите. Наша стихия больше подходит для атаки». Он улыбнулся. «Может быть, у тебя есть какие-то мысли?» «Мысли есть». Я на секунду отвлекся от еды. «Вот только для этого мне нужна сила. Как ты смотришь на то, чтобы устроить небольшой рейд по аномалиям вокруг столицы?» Я усмехнулся. «Заодно обезопасим город. Думаю, император точно будет нам благодарен за это. А это будет уместно?» — с сомнением глянул на меня старик. «Может, для начала все-таки займемся защитой?» «Нет, сначала аномалии». Я отрицательно покачал головой. «Моей нынешней силы недостаточно для того, чтобы полностью обезопасить квартал. Появились новые данные, ничего такого, но сильных противников у нас прибавилось. А вот с этого места поподробнее». Старик нахмурился. что за противники, и почему я об этом не знаю. Тяжело вздохнув, я начал рассказывать. Рассказал деду о том, что за последним нападением стоял Вечный. Конечно, пришлось схитрить и сказать, что информацию я получил от Мараны, но в целом я не сильно отошел в сторону от того, что услышал сам, и когда я закончил, дед погрузился в раздумья. «Знаешь, внук, учитывая все то, что происходит в мире, мне кажется, пора немного усилить не только себя, но и род». Старик тяжело вздохнул. «Может, поработаешь с одаренными, сделаешь их сильнее, а то вся наша дружина погибнет, стоит ей столкнуться с двумя-тремя грандами, а мы не всегда можем быть рядом». «Хорошо, завтра займусь этим». Я допил чай и кивнул в сторону двери. «Ну так что, мы идем на охоту?» «Идем», — дед хмыкнул, — «только на этот раз мы все сделаем по правилам». «Поднебесная, дворец Вечного, добро пожаловать, господа». Вечный с улыбкой встречал делегацию из 10 фигур в красных балахонах. «Рад, что вы наконец-то решились посетить меня, Вечный», — тихо прорычал один из жрецов. «Ты слишком сильно фонтанируешь радостью, словно уже склонил этот мир к своим ногам. Мы чего-то не знаем?» «Конечно, не знаете», — с серьезной миной кивнул мужчина. «Как и я, как и все. Знать все в принципе невозможно. Что до твоих слов о радости, а почему бы и нет, жрец? В отличие от вас, я предпочитаю брать от жизни все, даже если часть этой жизни я провел тут, в этом отсталом мирке. Но не будем сейчас об этом, для начала приглашаю вас разделить со мной трапезу». Вечный улыбнулся. «Мои повара знатно расстарались, думаю, вы будете довольны». Жрецы крови переглянулись между собой, но в итоге согласились, и Вечный проводил их всех на огромную террасу с видом на сад. Там их тут же встретили личные слуги Вечного, они быстро рассадили всех по местам, а дальше несколько часов жрецы были вынуждены пробовать еду, которую рекомендовал Вечный, и слушать его реплики. В конце концов один из них не выдержал и отодвинул в сторону очередное блюдо. «Вечный, мы пришли сюда не ради еды», — проскрипел жрец. «Мы пришли, чтобы договориться. Этот мир нужен тебе, но не нам». Жрец кивнул на своих товарищей. «И если ты нам поможешь, то мы просто уберемся отсюда и не станем ни на что претендовать». «Претендовать?» Улыбка Вечного мгновенно превратилась в хищный оскал. «А кто вам сказал, что вы можете на что-то претендовать? Вы просто маленькие существа, что получили толику силы, но, как и все малыши, думаете, что имеете какую-то власть?» Голос Вечного уже не был тихим, наоборот, он грохотал, словно камнепад. «Я дам вам один шанс, либо вы принесете мне клятву верности и склонитесь передо мной, либо умрете тут же». Жрецы вновь переглянулись между собой, а потом, не сговариваясь, ударили. Красные жгуты попытались добраться до Вечного, но тот лишь улыбнулся и щелкнул пальцами, и через секунду на месте жрецов были только лужи черной жижи, которая сильно воняла. «Уберите тут все», — Вечный глянул на слуг, и те тут же кинулись выполнять его приказ. «Никогда не понимают», — с улыбкой произнес мужчина, делая глоток зеленого чая. «Каждый раз одно и то же, как же мне все это надоело. Юг столицы. На этот раз я решил взяться за дело серьезно и уничтожить все аномалии рядом со столицей. Но была одна проблема. Почти половина аномалий принадлежала различным родам, и не все из них горели желанием остаться без такого источника дохода. В конце концов пришлось идти на крайние меры и приглашать к нам Орлова. Впрочем, судя по недовольному лицу незнакомого мне графа, я все сделал правильно. При всем уважении, ваша светлость, но эта аномалия принадлежит нашему роду». Граф смотрел на Орлова так, словно тот предложил ему поделиться собственной женой. «Еще раз повторяю, граф, вы получите компенсацию». Орлов тяжело вздохнул. «Разве вы не понимаете, что каждая аномалия рядом со столицей – это потенциальная катастрофа? Или вы готовы ради собственных амбиций подставить под удар столицу?» Орлов намеренно давил на мужчину, но тот тоже не собирался сдаваться. «Какое мне дело до столицы, князь? Я не нарушаю законы, плачу налоги, а эту аномалию мой род честно купил у императора за круглую сумму», — дерзко ответил граф. «Так что нет, я не согласен с вашим предложением». «Граф, вы же себе просто цену набиваете». Видя, что Орлов не справляется, я решил вмешаться в разговор, благо мои фамильеры уже исследовали всю аномалию, и я знал, что максимум, что там можно было добыть, это слабеньких демонов. В основном же защитники графа резали простых бесов. Нет в этой аномалии ничего ценного, обычная земля, пропитанная хаосом, откуда лезут мелкие бесы. К «Княжич Распутин», — граф поморщился, — «ну раз аномалия безопасна, тогда зачем ее закрывать? Может, для княжеского рода ее содержимое и ничего не стоит, но не все в империи настолько богаты». Он искоса глянул на деда, который застыл чуть в стороне и всем своим видом показывал, что просто наслаждается природой, хотя я точно знал, что старик в любой момент готов включиться в разговор. «Ну, допустим, не все княжеские роды настолько богаты, как ты думаешь, граф, но в чем-то ты прав, не все в империи богаты», я усмехнулся, «вот только есть куда более интересные аномалии, большие, где добычи хватит всем. Зачем держаться за малые, если можно получить кусок большого? А чем ты, княжич?» Мои слова его явно заинтересовали, «не ходи вокруг да около, если есть что предложить, говори, я готов тебя выслушать». «Есть, граф, есть», я кивнул, «на территории империи есть как минимум несколько крупных аномалий, которые постоянно нуждаются в защитниках, и добыча там куда интереснее, чем тут у тебя. Мое предложение простое, я закрываю эту аномалию и вообще все аномалии вокруг столицы, а такие, как ты, вместо того, чтобы тратить время впустую, направить своих бойцов к большим аномалиям, их так быстро закрыть не получится». Да и вообще не факт, что получится, но зато мы исключим угрозы волн для империи. Эта земля, само собой, останется твоей, как тебе такое предложение? Граф задумался, даже отошел в сторону, чтобы посоветоваться со своими людьми, а на меня уставился возмущенный Орлов. «Княжич, при всем моем уважении, но вы не император, чтобы делать такие предложения», – прошипел он. «Остынь». На плечо Орлова опустилась рука деда. Костя прав и мысль предложил дельную. «Что же до Алексея, если потребуется, я лично поговорю с ним насчет этого», дед мягко улыбнулся, «и вообще, нет нужды ссориться, демонов в империи хватит на всех». «Будь по-вашему», отмахнулся Орлов, «главное, чтобы остальные тоже согласились, вот только я в этом сильно сомневаюсь». Южный континент Нового Света. Сегодня в храме крови царило уныние. Старшие жрецы почувствовали смерть младших, тех самых, что отправились на переговоры с Вечным, а значит, все пошло не по плану. «Что скажешь, Эмир, это ведь был твой план, послать их туда. И что теперь? Мы потеряли 10 крупных кристаллов крови. Этого хватило бы на то, чтобы уничтожить средних размеров город. Успокойся, Авакс». Эмир глянул на своего собрата с раздражением. «Или ты думаешь, я настолько глуп, чтобы жертвовать младшими? Да и ради чего? Смерть каждого жреца – это потеря для всех нас. Да, наша комбинация провалилась, значит, нужно пересмотреть свои действия и идти вперед. В конце концов, есть Северный континент, может, пора устроить экспансию? Угу, а против духовных воинов ты кого планируешь выставить? Обычных одаренных?» Авакс покачал головой, «тебе напомнить, что было в прошлый раз. Эти долбаные аборигены, которые даже с металлами толком не научились работать, раскатали наш отряд, словно это были дети, а ведь это были маги третьей ступени, все как один, 1500 человек, лучший отряд, который был у нас на тот момент. Тогда демоны», предпринял последнюю попытку Эмир, «у жреца заканчивались идеи, а больше всего он боялся того, что перестанет быть полезным для круга. Если это случится, все, к чему он стремился столько времени, просто канет в небытие. Жрец не был готов к этому. Демонам нужны души и нужна плоть», задумчиво сказал Авакс, «и если с душами еще проблем нет, мы можем дать им возможность забирать их у наших батареек, то вот с плотью есть нюансы. Им нужна свежая, горячая плоть, а после наших ритуалов она таковой уже не является. Да и непонятно, есть ли у них сейчас лорд или нет, нужно для начала отправить разведчиков». «О, я даже знаю, кто подойдет на эту роль», тут же приободрился Эмир. «Помнишь, я рассказывал тебе про своего дракона? Ты его закончил?» – изумленно спросил Авакс. «Что ж, тогда это меняет дело. Хорошо, приступай». Эмир довольно улыбнулся, потянулся силой к созданию, которое дремало глубоко в подвалах центрального храма. Москва. Вечер. «Ну что, дед, как видишь, мы справились». Привалившись спиной к стволу дерева, я облегченно выдохнул. «Никогда бы не думал, что закрыть аномалии будет проще, чем разобраться с их хозяевами». «Это еще что», усмехнулся старик, «если бы не Орлов, нам бы пришлось с боем прорываться в некоторые аномалии, так что надо сказать спасибо новому главе тайной стражи». Дед глянул на Орлова, который улыбался. «Что скажешь, князь, молодцы мы или нет?» «Государь доволен, Владимир Николаевич, хоть ему и пришлось в срочном формате собирать тех, кто отвечает за крупные аномалии, ответил Орлов, но в итоге мы получили условно-безопасную зону вокруг столицы. Ну тогда на этом мы с тобой прощаемся, князь, дед пожал руку Орлову, и мы сели в машину, которая тут же тронулась с места. Что скажешь, Костя, теперь у тебя достаточно силы, чтобы решить проблему с защитой квартала? Теперь достаточно, я кивнул, правда, придется постараться, сильно постараться, и мне понадобится твоя помощь. Все, что будет в моих силах, с серьезным видом кивнул старик, сам понимаешь, в первую очередь это безопасность твоих сестер, будущего нашего рода. Добравшись до дома, мы первым делом поужинали в компании сестер, а еще к нам присоединилась вчерашняя троица, девушки, оказывается, нашли общий язык с сестрами, и те весь день показывали им территорию дворца. «Братик, а ты почему раньше не знакомил нас?» Подозрительно глянула на меня Маша, я и не знала, что у тебя такие хорошие подружки. «Я и сам не знал», с улыбкой ответил я, «но зато теперь вам не будет скучно, девушки точно не откажутся проводить время с вами, ведь так?» Я повернул голову к троице и получил в ответ слитный кивок. «Ну вот и прекрасно, одной проблемой меньше». После сытного ужина девушки увели сестер, а мы с дедом вышли на улицу. «Ты можешь мне рассказать, в чем состоит твой план?» Дед вопросительно глянул на меня. «На самом деле все довольно просто», я улыбнулся. «Лучшая защита, это же нападение, ведь так?» «Вот я и собираюсь создать из нашего квартала огромный артефакт, который будет реагировать на любого, кто решит проникнуть к нам. А если он не справится, то как минимум даст нам понять, а еще эвакуирует тех, кого мы укажем в качестве приоритетных целей. Как-то мудрено», старик почесал щеку, «я никогда не слышал о таких артефактах, а ты явно знаешь, о чем говоришь. Но сколько же придется вложить сил, чтобы создать что-то подобное?» «Много, деда, много», я тяжело вздохнул, вспоминая собственный дом, который остался где-то там, в другом мире. «Вот бы мне такую же защиту, как там, моя берлога могла выстоять даже под коллективным ударом богов. Про демонов я же вообще молчу, те даже не могли приблизиться к моему дому, хотя, если быть честным, они ни разу и не пытались. Вот только для того, чтобы создать тут такой же защитный комплекс, мне придется закрыть все аномалии этого мира, и то не факт, что хватит энергии, все же там я не был скован одним миром, да и личная сила у меня была совсем на другом уровне. Но, увы, имеем, что имеем, а значит, придется работать с ресурсами, которые есть здесь и сейчас. Первым делом мы с дедом спустились в родовую сокровищницу и перебрали все артефакты, которые есть у рода на данный момент. Защитных нашлось не так уж и много, всего-то 20 штук, и все они были довольно слабенькими, их максимум. Это защита от врага уровня магистра, мне же нужно создать комплекс, который сможет удержать хотя бы гранда. Да, можно было бы подключить к барьеру родовой источник, вот только тут тоже была своя опасность. Если нам попадется сильный враг, то его удар может уничтожить сам источник, что приведет к необратимым последствиям. Как-то не густо, проверив последний сундук, я достал два накопителя и повернулся к деду. Дай угадаю, это только часть всего, что принадлежало нашему роду. Остального мы лишились, когда были вынуждены покинуть столицу, ведь так? Так, раздраженно дернул щекой дед. Тогда у меня не было достаточно сил, чтобы сохранить все, кто ж знал, что в будущем нам это все понадобится. Ладно, дед, просто потратим больше ядер, я ободряюще улыбнулся, справимся. Вместе со стариком мы перетащили наверх все, что мне могло понадобиться для создания барьера, а дальше я вооружился бумагой и карандашом и начал рисовать схему будущей защиты. Учитывая размеры квартала, артефактов понадобится много, очень много, и нужно было учесть все до мелочей, чтобы потом не получить удар в спину. Я настолько погрузился в это дело, что не заметил, когда рядом открылся портал, откуда вышла Марана. «Привет», я кивнул богине на свободный стул, «садись, ты по делу». «Здравствуй, малыш», как-то напряженно улыбнулась она, «у меня к тебе важный разговор». «Опять», я тяжело вздохнул, «что на этот раз случилось?» Вместо ответа Марана развернула передо мной иллюзию, и я с трудом сдержал рвущийся наружу мат. «Сука, да как так-то?» Глава 22. Богиня развернула передо мной объемную иллюзию африканского континента, после чего приблизила один кусок в самом центре, и я увидел ровные коробочки демонических легионов. Считать их не было смысла, даже одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что с таким количеством рогатых мы не справимся, как бы ни старались. «Это не может быть иллюзией», — с надеждой спросил я, но Марана отрицательно покачала головой. «Никакой иллюзии, малыш, у меня теперь достаточно силы, чтобы видеть то, что мне нужно», — печально ответила она. «Это настоящие легионы хаоса, и их слишком много. Даже если объединить все наши силы, собрать всех тех, кто способен дать отпор тварям, этого все еще будет недостаточно. Но ты же прекрасно понимаешь, что этого никогда не будет, люди никогда не объединятся, даже ради такого. А ведь богиня права, как ни крути. Аномалии существуют уже столько лет, и никто не додумался до того, чтобы собраться вместе и попытаться решить проблему. Не факт, что получилось бы, но они бы как минимум попробовали. А значит, и сейчас каждый будет сам по себе. И, честно говоря, мне это все начинает очень сильно надоедать. И что ты предлагаешь? Наконец-то оторвавшись от своих мыслей, я глянул на богиню. С этим нужно что-то делать, наконец-то заговорила Марана. Какого-то конкретного плана у меня нет, поэтому я и пришла к тебе. Можем попытаться подключить к этому делу Лаки, но ему сейчас не до демонов. Этот хитрец умудрился внедриться в структуру пришлых, и теперь у нас есть свой человек в стане врага. Богиня вдруг спохватилась. Кстати, насчет этого, на севере появилась богиня, которая пришла по нашу душу, и в отличие от того здоровяка, с которым ты разобрался, это не планирует бездумно бросаться в бой, хочет для начала узнать все, что можно, про нас. Плевать, я отмахнулся, из моей головы никак не уходила картина демонических легионов, сейчас в приоритете твари. Но прежде чем заняться этим вопросом, скажи мне, ты когда-нибудь слышала о жрецах крови? Жрецы крови? Богиня задумалась. Нет, первый раз такое слышу. Что за жрецы крови? Я постарался кратко описать суть этих ублюдков и чем они занимаются, и когда я закончил рассказ, Марана явно была готова кинуться в бой. Этому миру слишком сильно досталось из-за нашей глупости, наконец-то произнесла она, взяв себя в руки, если бы не наша расхлябанность, всего этого не было бы. Если бы да, если бы се, я усмехнулся, какой смысл рассуждать о том, что было в прошлом, все равно мы живем в настоящем, а значит должны думать о нем. В общем так, что делать с демонами я пока не представляю, но обязательно подумаю над этим, но сейчас у меня куда более важное дело. Важнее всего мира, богиня уставилась на меня неверящим взглядом, позволь узнать, что за дело может быть важнее. Вот, я протянул ей чертежи, это то, во что я планирую превратить родовой квартал, чтобы никто не смог проникнуть сюда и обидеть моих близких. В моем голосе лязгнула сталь, и да, это важнее всего мира, потому что мир мне ничего не дал, в отличие от этих людей. Ты серьезно? Я видел, как Марана готова вот-вот сорваться, ты ставишь превыше один род, в ущерб целого мира, а что не так? Я пожал плечами, разве я где-то ошибаюсь, когда делаю так? Разве это не работа богов, заботиться о мире? Вам же для этого, по сути, и дана сила. А что в итоге? В итоге богов нет. На планете шастают различные личности, причем в массе своей неприятные, а ты просишь меня решить проблему. Тебе не кажется, что я имею полное право послать всех куда подальше и делать то, что нужно мне, а не кому-то? Я вперил свой взгляд в Марану, и та не выдержала первой, опустив глаза. Ты прав, глухим голосом произнесла богиня, ты не обязан что-либо делать для нас, но пойми, если мы не избавимся от демонов, рано или поздно они доберутся до империи, тем более что они могут использовать аномалии в качестве плацдарма. Это я все знаю, я кивнул, но пока еще не вижу, как можно избавиться от демонов. У нас была одна схватка с демоническим легионом, и знаешь, только с большим трудом удалось победить, положив при этом неприлично много людей. Если, например, в той же польской аномалии вновь откроется портал и оттуда выйдут хотя бы три легиона, нам конец, ты понимаешь? Даже твоя сила не поможет, да и не так уж много той силы. И что ты предлагаешь? Сухо поинтересовалась Марана. Просто ждать? Зачем же? Хмыкнув, я взял чистый лист бумаги и изобразил несколько простых артефактов, способных ограничить силу хаоса. Обычный дружинник с помощью таких вот артефактов сможет уравнять шансы при схватке с демоном-легионером. Закончив рисовать, я протянул листок богине. Вот это то, что может нам помочь. Конечно, если получится за короткий срок изготовить их в большом количестве. ХМ-артефакты, Марана явно удивилась. «Ты уверен, что это поможет?» «Уверен», я кивнул, сам же при этом вспоминая альвов, которые использовали эти самые артефакты и умудрялись раскатывать легионы без особых проблем. Дошло до того, что демоны просто отказывались лезть в миры альвов, зная, что их там ничего кроме поражения не ждет. Конечно, схемы, нарисованные мной, неполноценны, ведь для того, чтобы они работали как надо, в идеале нужны сами альвы, но ничего, и так сойдет, учитывая, что у нас нет выбора. Хорошо, богиня колебалась недолго, тогда я сейчас же прикажу всем жрецам заняться этим вопросом. Думаю, в течение недели у нас будет нужное количество артефактов. Это все? Пока да, я кивнул, а теперь, если ты не против, я хотел бы вернуться к своей работе. Богиня кивнула и исчезла в вспышке портала, а я вернулся к чертежам. Осталось еще немного, и я наконец-то смогу приступить к созданию защитного барьера. Африканский континент, дворец лорда. Лорд готовился, серьезно готовился. По его мнению, прошлые посланники владыки были полными идиотами, которые так и не смогли взять под контроль этот мирок, хотя, казалось бы, протяни лапу, и он твой. Именно поэтому он не стал тянуть и, потратив половину своей силы, открыл портал в свой личный домен, призвав войска. 40 закаленных в боях с другими доменами легионов. Такое войско может уничтожить всех смертных на планете, но владыке нужно не это, ему нужна власть над смертными, чтобы можно было дойти их до бесконечности. Мой лорд, в тронный зал вошел командующий всеми легионами, старый демон с одним рогом, второй он потерял в давней битве с приспешниками богов. Все готово? Лорд отвлекся от размышления и посмотрел на командующего, на что тот кивнул. Легионы готовы выступить в любой момент, мой лорд, нужно лишь указать цель. Демон склонился в поклоне, куда нам стоит ударить. Я пока не решил, отмахнулся лорд, но через несколько часов я дам свой ответ. Лучше скажи мне, смертные точно не имеют никаких шансов на победу? Абсолютно, кивнул командующий. Самое крупное государство смертных, Российская империя, для того чтобы уничтожить их войско, хватит 3 легионов, если с гарантией, то 4. Отправишь 5, ухмыльнулся лорд, но не сразу. Пусть для начала 3 легиона сломают хребет смертным, а потом отправь еще 2, это ускорит процесс, и мы получим желаемое. Ты все понял? Да, мой лорд, вновь поклонился демон, что делать с правителями? Мои демоны готовы уже сегодня вырезать всех. Это заставит смертных паниковать. На твое усмотрение, лорд никогда не интересовался битвами, он ценил личную силу, хитрость и ум. Что же до армии, для этого у него был командующий, пусть он и занимается. Война далеко не так интересна, как настоящая схватка с сильным противником, но этот мирок слишком мал для того, чтобы тут нашелся достойный враг. Москва, императорский дворец, ваше императорское величество. Князь Суворов вошел в малый тронный зал и глубоко поклонился императору, прибыл по вашему указанию. «Здравствуй, князь!» Алексей устало улыбнулся. «Что-то в последнее время ты не слишком часто ко мне в гости заходишь. Случилось что?» «Дела, государь», — нейтрально ответил Суворов. «Вы должны понимать, подготовка такого количества защитников — дело непростое, очень непростое. Я вынужден проводить с ними почти все свое время, и не только я. Почти весь мой род занимается этим делом. И какие у тебя результаты?» Император кивнул на свободный стул рядом с троном, и Суворов сел. «Пока сложно что-либо говорить», — осторожно начал Суворов. «Бойцы стараются, учатся, но до настоящих защитников им все же далеко. По мере возможности мы отправляем их в аномалии. Правда, со вчерашнего дня приходится ехать довольно далеко от столицы. К сожалению, все аномалии, которые мы использовали, оказались закрыты благодаря княжичу Распутину». Суворов не удержался от шпильки в сторону конкурента. «Княжич сделал это по моему приказу», — моментально нахмурился Алексей. «Безопасность столицы для меня важнее, чем маленькие аномалии. В конце концов, на территории империи их достаточно осталось, чтобы никто не остался без прибыли. Но многие князья начинают переживать», — Суворов покачал головой. «Что, если в скором времени княжич закроет все аномалии? Слишком много людей получили свои состояния благодаря аномалиям, и мало кто согласен терять их. Даже если я скажу, что аномалии нужно закрыть». Император откинулся на спинку трона, буравя Суворова недовольным взглядом. «При всем уважении, государь, но у князей есть права, которые даже вы не можете нарушить». Князь позволил себе слабую улыбку, и многие считают, что опасность аномалий преувеличена. Да, иногда случаются прорывы, иногда бывают волны, и мы теряем людей, но это не так часто происходит, и с каждым разом мы все лучше понимаем, как на это реагировать. А если аномалии закрыть полностью, наша империя очень многое потеряет. Десятки производств, которые работают с добычей из аномалий, просто закроются, и что дальше? Это ведь деньги, государь, большие деньги. Я услышал вас, князь, Алексей задумчиво кивнул. Теперь же перейдем к тому, ради чего я вас к себе пригласил. В ближайшие сутки мне нужно, чтобы наши защитники были готовы выступить по моему приказу. Вы что-то знаете, государь? Суворов встрепенулся. Я очень многое знаю, с усмешкой ответил Алексей, но рассказывать не буду. Все, что мне нужно, это выполнение приказа. Сделаю, государь. Суворов встал и глубоко поклонился. Разрешите приступить к выполнению приказа? Разрешаю, Алексей кивнул. Когда все будет готово, сообщите мне. Суворов еще раз склонил голову и чеканя шаг покинул тронный зал, а Алексей тяжело вздохнул. Он сам не знал, почему отдал такой приказ, но был уверен, что все делает правильно. Клановый квартал Распутиных. Вечер. Фух, ну наконец-то, я вытер пот со лба и улыбнулся, глядя на фамильяров. Ну что, вот мы и справились, а кое-кто переживал, я глянул на Белого, который, как всегда, сидел с недовольным выражением морды. «Справились, хозяин», — ответил Серый, вылизывая лапу. «Конечно, пространственный барьер я бы усилил дополнительно, но сейчас у нас недостаточно кристаллов силы. Что поделать, Серый?» Я погладил кота по голове. «Как только появятся ресурсы, мы еще поработаем над барьером. Пока что мы сделали все, что могли. Ладно, теперь пора поговорить с дедом, порадуем старика». «Деда я нашел в кабинете», — старик на кого-то орал по видону, не особо стесняясь в выражениях. Я даже некоторое время не тревожил его, впитывая, так сказать, опыт и мудрость поколений. «Хе-хе, Костя, старик наконец-то меня заметил, и давно ты тут стоишь?» «Достаточно давно, чтобы пожалеть того, кто был на другой стороне», — я улыбнулся. «Деда, а ты, оказывается, страшный человек». «Да прям-таки», — старик поморщился, — «просто вконец оборзели твари, воруют уже не стесняясь, причем еще и какие-то отмазки придумывают. Жизнь, боль, я пожал плечами, но я пришел порадовать тебя, защита квартала готова. Правда, все это дело стоило около 20 миллионов, если пересчитать на рубли, но думаю, ты не сильно против. А вот это и правда хорошая новость», дед выдохнул. «Сам знаешь, каждый раз, когда внучки оказываются под ударом, я готовлюсь к худшему. А насчет меня ты уже не переживаешь? А что насчет тебя переживать?» Удивился он. «Я не знаю твоего реального уровня силы, но мне кажется, Тихон для тебя уже не противник, ведь так?» «Так», — я кивнул, — «Тихон хороший человек, но я готовлюсь к войне совсем с другими сущностями. Кстати, насчет этого», — старик покачал головой, — «ты знаешь, что император приказал поднять всех защитников по тревоге? Причем никакой конкретики, просто все должны быть готовы к тому, что государь призовет их». Слова старика напрягли меня. Вряд ли Марана рассказал Алексею о том, что демоны готовы к наступлению, а значит, он узнал из другого источника, и мне очень интересно, что это за источник. «Костя, ты еще тут?» Голос деда заставил меня прервать свои размышления и вернуться в реальность. «Тут», — я кивнул, — «просто пытаюсь понять, к чему это все. Император у нас не дурак, а значит, он знает что-то такое, что не знаем мы, и меня это напрягает». «Это в духе Алексея», — отмахнулся дед, — «наверное, просто решил проверить, насколько наши защитники готовы к неожиданностям». Я кивнул, при этом прекрасно понимая, что это не так, ведь легионы демонов мне не приснились, а значит, в скором времени мы узнаем о том, куда они ударили. В этот момент видон старика зазвонил, и он ответил. «Слушаю, Орлов», — дед нахмурился, — «что за бред, какая польская аномалия?» На этом разговор закончился, и старик уставился на меня растерянным взглядом. «Что случилось?» Я не выдержал. «В польской аномалии защитники заметили огромное скопление демонов», — глухим голосом ответил дед. «Такие же коробочки, оружие и броня. К нам опять нагрянули разумные твари. Орлов сказал, что император поднимает всех на бой, на этот раз угроза куда серьезнее». «Тогда не будем терять ни минуты», — я кивнул на окно, — «пойду поднимать бойцов. Императорский дворец». Пара демонов-разведчиков без каких-либо проблем проникли во дворец и некоторое время просто изучали огромное строение, ища пути отхода. Когда же план сложился, они связались по артефакту связи с командиром и, получив приказ, начали действовать. Для начала они разобрались со всеми гвардейцами, что дежурили близко к императору, после чего установили подавители магии и только после этого проникли в нужный зал. Человек, что был их целью, с кем-то говорил, но, заметив две незнакомые фигуры у дверей, тут же окутался щитами. «Вы кто такие?» Вместо ответа демоны переглянулись и рванули в атаку. Один из них пошел в ближний бой, а второй, наоборот, начал сыпать конструктами, отчего через несколько секунд весь зал наполнился силой хаоса, мешая человеку использовать свою магию. Дальше демоны разбили щиты человека, и один из них всадил ему короткий кинжал в грудь, после чего они также тихо растворились в тени, покинув дворец незамеченными. Императорская библиотека. Императрица Александра изучала очередной научный трактат по демонам, когда артефакт на груди кольнул ее. Женщина чуть не потеряла сознание от боли, а все дело в том, что этот артефакт связывал ее с Алексеем, по сути сделав их одним целым. Если артефакт сработал, значит с мужем случилось что-то плохое, и женщина тут же побежала в сторону малого тронного зала, по пути собирая бойцов и всех, кто мог пригодиться, отчего в зал она вошла не одна, а вместе с лекарями, бойцами и дочерью, которая тоже оказалась рядом. Дорогой Александра кинулась к телу императора, женщина не могла поверить своим глазам, ведь сердце императора больше не билось. Глава 23. Клановый квартал Распутиных. Полчаса спустя, после слов деда о том, что император поднимает защитников, я нашел Тихона, и вместе с ним мы начали собирать все, что может мне понадобиться, ну а заодно и считать, сколько бойцов мы можем выделить для этого дела. Выходило, что без ущерба для рода я могу взять с собой сотню опытных защитников, даже если весь отряд погибнет, у нас останутся еще почти две сотни, что очень даже хорошо. Наш род сейчас был на первых местах среди княжеских родов, разве что у Суворовых их больше, но это не удивительно, этот род зарабатывал тем, что ходил в аномалии. Ну вот, кажется, и все. Я глянул на Тихона, и тот кивнул. Пожалуй, надо сказать деду, я хотел было добавить, что было бы неплохо, если бы и дворецкий готовился к дороге, но не успел. По дворцу прошел всплеск силы, а потом рядом со мной возник сам старик, и вид у него был так себе. Выпученные глаза, открытая аура, которая могла убить обычного человека, старик явно был готов убить сейчас кого-то. «Господин», — первым отреагировал Тихон, — «что случилось?» «На Алексея было покушение», — хрипло ответил дед, — «император при смерти. Костя, нас хотят видеть во дворце». А дальше все завертелось как-то, да так, что я пришел в себя только в автомобиле, на пути во дворец. «Дед, ты можешь мне нормально объяснить, что случилось?» «Да демоны его знают, Костя», — старик тяжело вздохнул, — «мне звонила Саша, жена Алексея, и рассказала о том, что нашла императора в тронном зале с кинжалом в груди. Рядом никого не было, никаких следов обнаружить не удалось. Я не понимаю, как кто-то мог попасть во дворец, ранить императора и после этого спокойно уйти, учитывая защиту дворца. Да туда целая армия хрен прорвется, учитывая, что щиты были подняты». Старик шумно выдохнул и схватился за голову. «Я же пытался сдержать рвущийся наружу мат, так как примерно догадывался, кто мог так легко проникнуть во дворец. Но для начала нужно добраться до самого дворца и уже там на месте посмотреть, заодно глянем, что с императором, и как он вообще выжил, потому что, если напали те, о ком я думаю, выжить он не должен был никак». Минут через 20 наш автомобиль остановился у ворот дворца, который сейчас больше походил на разворошенный улей. У ворот дежурили гвардейцы, вооруженные до зубов, и нас с дедом проверили на наличие оружия, хотя, учитывая нашу силу, это было глупо, но, видимо, парни действовали по уставу, поэтому мы спокойно дали себя обыскать, после чего наконец-то попали на территорию дворца, где нас встретил хмурый Орлов. «Добрый день», — сухо произнес он, — «пойдемте, императрица распорядилась сразу проводить вас к императору, хотя я не понимаю, чем вы там можете помочь, лучшие лекари императорского рода уже расписались в своем бессилии». «Ты веди, Орлов, разберемся», — недовольно произнес дед. «Лучше расскажи мне, как вы тут врага прошляпили, а? Вы же прекрасно знаете, Владимир Николаевич, дворец не моя вотчина», — обиженно ответил Орлов, Если бы тут были мои люди, такого бы точно не случилось. Сильно в этом сомневаюсь, князь. Я задумчиво провел руками по стене, впитывая мельчайшие частицы силы. А внутри тут же заворочился рыжий. Его задача была в том, чтобы подтвердить либо же опровергнуть мою гипотезу. На мои слова Орлов ничего не ответил, лишь недовольно зыркнул. Ну а дальше мы оказались в местной лечебнице, если можно ее так назвать. На большой медицинской кровати лежал император, глаза Алексея были закрыты, сам он был почти белым, а присмотревшись к его ауре, я понял, что не ошибся. Тут поработали демоны-охотники, твари, что всегда бесили меня. Не знаю, какой владыка первым вывел этих созданий, но эти рогатые твари славились тем, что могли попасть даже в божественную обитель. Правда, сил у них не так чтобы много, но для того, чтобы убить человека, пусть даже и сильного, этих сил достаточно. И теперь эти твари побывали тут, чуть не убили императора и спокойно ушли. А учитывая, что они всегда работают только по приказу, значит, нас скоро ждет война. Развернувшись, я внимательно глянул на Орлова. «Князь, вы позволите мне дать вам совет?» Орлов явно растерялся, но все же кивнул. Я же переглянулся с дедом и продолжил. «Вам стоит сейчас же связаться со всеми вашими людьми, которые находятся рядом с аномалиями. Есть у меня ощущение, что где-то скоро рванет, только непонятно где. Вы уверены, княжич?» – напряженно спросил Орлов, а я просто кивнул. Что-либо говорить не имело смысла, я более чем уверен, что новый лорд скоро сделает свой ход. «Владимир Николаевич», – в комнату вошла императрица с заплаканным лицом и тут же кинулась к деду, который начал ее успокаивать. «Я же пытался понять, как вытащить императора из этого состояния. Он был жив, но медленно умирал, ведь эти твари заразили его источник хаосом, и теперь он просто сгорал изнутри, а лекари не только не помогали, но еще и усугубляли его ситуацию. В принципе, была одна схема, как выжечь эту дрянь внутри императора, вот только мне не сильно хотелось ее применять, поэтому я решил пригласить Марану. Возможно, богиня сможет что-то подсказать». Одного мысленного посыла хватило, чтобы рядом с кроватью открылся портал и из него вышла сама богиня смерти. Императрица тут же отшатнулась и окуталась щитами, но, видимо, узнала Марану и успокоилась. Богиня тем временем шагнула к кровати и провела рукой над телом императора, после чего нахмурилась. «Это хаос», — тихо произнесла она, — «а значит, его пытались убить демоны». «Я тоже так подумал», — я кивнул и покосился на императрицу, которая очень внимательно слушала наш разговор, но моих сил недостаточно, чтобы его вылечить, и я подумал, что ты справишься с этим недугом.